Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем говорить? Сегодня у нас будет тема «Община с пробным периодом» или «Безопасный переезд на Землю». Это продолжение передачи. Вот у нас была передача, в которой мы разбирали, ты пояснял, как можно построить своими руками дом на Земле. Но помимо этого есть и не менее другие важные вопросы. Ну, хотя бы как найти средства на это дело. И а вдруг туда, куда ты переедешь по каким-то причинам, тебе там не понравится. И вот чтобы вот эти трудности постараться как-то минимизировать или еще лучше избежать, мы давай в этой передаче с тобой попробуем подсказать людям варианты, как можно попытаться создать такое сообщество соратников, единомышленников и при этом не набить дополнительных ненужных шишек. Ну вот об этом поговорим. Ну давай тогда, чтобы не затягивать, может быть, я изложу свою точку зрения, которая выросла из практики жизни по вопросам наших радиослушателей и зрителей и из общения с другими людьми. Вот практика будет конкретная. И потом мы с тобой обсудим уже так, не так это, и, может быть, какие-то уточнения сюда привнесем. Хорошо? Хорошо, давай. Итак, после той передачи и после поездок по разным местам мне задали вопросы, которые сводились к одному вопросу. Вот, Алексей, хорошо, ты рассказываешь замечательно. Собрались единомышленники, в чем сейчас, кстати, очень серьезная проблема в собрании единомышленников. Приехали на место, мы друг друга не знаем, в делах не проверены. Да, вроде там гитарные собрания были, пели песенки, хороводные были, а может быть, у кого-то и не было. Ну вот приехали в чисто поле. И нужно каждому заплатить, чтобы это поле выкупить, заплатить деньги для того, чтобы построить свой дом, заплатить деньги для того, чтобы построить ту самую общинную инфраструктуру, заплатить деньги за то, чтобы сделать перерабатывающий комплекс, заплатить деньги там, чтобы построить какой-то магазин, либо сеть магазинов, где сбывать. В общем, куча-куча вопросов с привлечением, с транспортом, с землей и так далее и тому подобное. Вот все, что ты говоришь, это все здорово, отлично. Но потом-то что происходит? Хорошо, продали свои квартиры, продали свои машины, продали, что только можно продать, остались в одних трусах, приехали в поле, построили себе жилье, построили там что-то еще. А потом выясняется, что переоценили свои силы. Ну, нету того спроса на тот продукт, который мы думали продавать, который мы думали производить, перерабатывать, продавать. Мало того. Это еще полбеды. Можно как-то переквалифицироваться и как-то наладить отношения в другом направлении, в другом деле, другой продукт выпускать, другие услуги оказывать. А бывает так, что мы друг друга не зная ввязались в общее дело, а общинность-то и не устраивается, общины нету. Вроде бы есть общие цели, а друг друга не любим, с друг другом жить не можем, как кошка с собакой, и все, и разбиение общины, и куда теперь деваться? Дома-то проданы, квартиры проданы, машин нет, ничего нет, все. И эти дома никому не нужны, которые в чистом поле стоят, потому что они оказалось, что это строилось для производства, например, либо вдалеке от каких-то поселений, от дорог и так далее. И не можем продать дома, они никому не нужны. Или общинники против того, потому что устав, например, что вы не имеете права сделать вот это без решения общины, ну там всякие варианты уставов. И что делать? Куда возвращаться? Как быть? И вот тогда я предложил следующий вариант. Предположим, что вы решили делать какое-то дело. Предположим, что рядом с вами, вот то дело, которое задумали, есть какие-то селения. Ну, скажем так, в одном, двух, пяти километрах. Больше 10 километров смысла брать нет. Вот прям то, что называется шаговая доступность. И я предлагаю следующий вариант. Прежде чем вам вкладывать деньги в строительство своих домов, вы можете поселиться в этих деревнях, в этих селениях, в этих близлежащих городках, где будете арендовать жилье, ну, за какие-то небольшие деньги. И при этом ваши квартиры, ваши дома, вот где вы раньше жили, останутся в ваших руках. Что происходит? Вы, к примеру, переезжаете в сельскую местность, ну, с установкой там 1-3 года. Арендуете какую-то избушечку, какой-то домик, какую-то квартиру, где вот со своей молодой семьей можете жить, чтобы у вас были необходимые условия бытия и чтобы вы не запаривались по строительству, по быту и могли заниматься общинными делами, вопросами. Налаживать именно производство общины, налаживать труд, налаживать сбыт, что требует подчас меньше денег, нежели чем построить свой дом за там, 1,5-3 миллиона. Плюс туда еще что-то ввести, что-то там сделать. Вы не связываетесь со строительством, вы не связываетесь с какими-то там ошибками при этом строительстве, а вы занимаетесь конкретно общинными делами. Свою квартиру в тот момент, когда вы живете в другом месте, можете сдать в аренду, например, в наем, и вы будете получать компенсацию из той квартиры и платить за съем этого домика, этой квартиры, что, как правило, будет дешевле. Потому что если вы уехали с города из какого-то и приехали в какую-то, ну, в кавычках, глушь, то в глуши всегда можно дешевле во много раз снять какой-нибудь домик, избушку, квартирку и спокойно там жить. У вас еще будут деньги какие-то капать, ну, если вот то, что я говорю, деньги будут капать на какое-то там прожитие дополнительное, пока у вас еще идет строительство общинного направления, своего производства. Тем самым вы не лишаете себя возможности отхода и получаете возможность проверять друг другу в деле, проверять друг другу в танцах, проверять друг друга в каких-то взаимоотношениях. И всегда есть возможность отступить. Конечно же, нашлись те люди, которые сказали: «Алексей, если не отрубать вот прошлое, то в новом будет тяжеловато». Отчасти согласен. Отчасти согласен, что если вот вы отрезали от прошлого нить, если сожгли мосты, то отступать у вас некуда, то в том случае вы будете биться до конца. Но вопрос, а нужно ли биться? Ведь если человек здравомыслящий, то в этом случае он будет не биться, а налаживать отношения. Но ведь здравомыслие с его стороны еще не означает, что здравомыслие будет со стороны тех, кто его окружает. И бывает, что в общину, пока люди не умеют взаимодействовать и определять, кто перед ними, вклиниваются такие вот д'Артаньяны, которые на всех кидаются, доказывают, что они круче всех и мешают жить всем. Вот для того, чтобы этого избежать, необходимо либо сразу же определять, кто передо мной, иметь конкретные планы, то есть со жреческого уровня подходить и на третью варну, так, социальную группу входить, управленцы, и все создавать. Вот это да, это тогда решит все проблемы. Вы тогда и сами будете понимать, что делать, и единомышленников наберете правильных, и найдете с ним взаимоотношения, и будет у вас производство, будет сбыт. То есть третья варна все это прекрасно сделает. Ну или хотя бы во второй варне, которые умеют самоорганизоваться, которые умеют что-то начать производить, не видя, может быть, картины в целом этого мира, но хотя бы вот на месте что-то начать делать. Но, как показывает практика, у нас многие славяно-русскую варность еще даже и не проходили, а может быть, даже и не слышали они, что это такое, и не умеют определять, кто передо мной и кто я, и что нам делать. Поэтому вот для таких случаев отрезать пути назад, сжигать мосты, скорее всего, смысла нет. И в таком случае мы сможем, первое, проверить в деле своих соратников, второе, по возможности, без траты денег на жилье на первом этапе, начать производство, начав производство, получить фондирование на первом этапе и из фондирования уже начать строить целенаправленно вот структуру жилья уже, потому что будут трудовые места, будет фондирование, деньги, и расширяться. И тогда вы уже отвязываетесь от аренды, вы при этом не теряете свое имущество, которое в городе остается, можете ему кому-то передать, можете потом его, если хотите, продать, это уже ваше дело. Но вот такие вот пути решения на том уровне, в котором находимся мы сейчас и для начала дел, ну как один из приемлемых вариантов, в общем-то, показывает, что имеет место быть, и люди сейчас вот об этом начинают задумываться, и уже какие-то подвижки в этом направлении идут. Особенно ярко это стало тогда, когда мы встречались с серьезными уже людьми, которые что-то серьезно начали делать. То есть они построили уже вегетарии свои, там цеха переработки, сушилки, уже территории у них взяты, где хорошая, прекрасная земля, там они уже выращивают, уже есть у них ангары для хранения и так далее. Им нужны рабочие руки. Вот на первом этапе рабочие руки, чтобы привлечь к себе, посмотреть, кто из них какой человек, какой специалист, чтобы потом можно было в общину включать. А получается, разместить их негде. Чистое поле, ну, с палатками людей туда не загонишь, но рядом населенный пункт. И в нем есть свободные хатки, свободные домики и даже там квартирки какие-то. И вот поэтому такой вариант еще и в этом направлении был предложен. И, в общем-то, мы сошлись все вместе к тому, что да, это имеет место быть. Ну, вот такая вот краткая информация. Вот теперь хочу услышать твое мнение. Я считаю, что то, что ты объясняешь, это хороший вариант решения проблемы. Почему? Потому что многие сейчас вообще на земле даже и не жили. То есть они родились в городе, жизнь прошла в городе. И, соответственно, как взаимодействовать даже на уровне своего участка с землей, не все знают. И еще какой вариант, как ты уже тоже это отметил. Дом, построить дом, нужен опыт строительства домов. Мало у кого этот опыт есть, и даже те, которые, переезжая на землю, начинают строить дом, потом есть даже такая фраза, что первый дом, мол, строишь, как так сказать, для понимания, что было сделано не так, а второй дом строишь уже для себя. Но это расходы времени и денег. А тут можно, уже живя пока в съемном жилье, смотреть, присматриваться, кто как живет, и выбирать из того, что есть, какие, учитывая недостатки, которые будут рассказаны хозяевами этих жилищ, уже выбирать тот вариант, который устроит вас. Но самое важное, вот даже дом или там община, самое важное перед этим я еще бы вот хотел что отметить. Вот если взять пример нашей жизни, когда вот парень знакомится с девушкой, и вот сначала идет период ухаживания, когда нам кажется, что этот вот наша половинка, в ней присутствует только все самое лучшее, самое светлое, вот что может быть на земле, и наша жизнь будет такая же счастливая, безоблачная, когда мы друг друга будем понимать, поддерживать, и так будет всегда. Но стоит нам создать уже семейный союз, через какое-то время мы начинаем понимать, что есть много черт характера, каких-то, как это называется, шаблонов поведения в другом человеке, которые нас, ну, мягко сказать, не устраивают, или мы бы хотели, чтобы он делал по-другому. И это приводит к тому, что на первоначальном этапе, когда вот эти вот наши, так сказать, шестеренки нашей новой пары, они обкатываются, возникает много конфликтов. И, ну, чего далеко уходить, что, как говорится, греха таить. В современном мире даже там, ну, статистика есть, что много очень разводов, даже когда два человека, которые до этого любили друг друга, вот они сошлись и пошли вместе в семье. А тут получается много разных людей, у каждого из которых свой взгляд на мир, свой взгляд на то, как решить ту или иную проблему. И поэтому вот этот этап притирки могут пройти не все. А когда, как говорится, мосты сожжены, то, ну, это может не только не решить проблему, которая возникнет, а может ее значительно усилить. Мне кажется, что твой вариант вот в современных условиях жизни, он наиболее предпочтителен и наиболее безболезнен. Потому что если люди уже все-таки на этом месте укоренятся, поймут, что они, им здесь и земля подходит, и люди подходят, и то, чем они занимаются, дает достаток, доход, и есть возможность помимо этого еще и самосовершенствоваться и помогать самосовершенствоваться своим детям, то тогда уже продать квартиру в городе — это не такая большая проблема. А вот обратно варианты — это значительно труднее. Ну вот вкратце так. Да, то есть подведем итог. Используя этот способ, мы, первое, знакомимся с людьми, знакомимся с делом, знакомимся с землей, проверяем себя, насколько мы можем с людьми контактировать, насколько мы с ними одна единая семья, либо община, либо артель, либо кооператив, насколько мы приспособлены к работе на земле, либо в каком направлении этой работы, этого труда. Ну и дальше, когда у нас все складывается, мы можем спокойно уже заняться тем, что подумать, что нам делать с этой квартирой, с этой машиной, которая у нас сейчас есть, нужны ли нам они, если нужны, то в каком качестве, ну, если нужны, то от них всегда можно очень просто избавиться. То бишь не кидаемся мы в прорубь с головой, а понимаем целенаправленно, как что делать. Кстати, уже попробовал на разных людях вот такую тему, идею, и мы сказали, о, я, пожалуй, к тему-то людям на лето бы съездил со своей семьей, то есть оставил бы свою квартиру в том городе, где я живу, и приехал бы вот в это место, чтобы попытаться посмотреть, насколько я подхожу этим людям, насколько они мне подходят, насколько с ними взаимоотношения получаются, себя попробовать в каком-то деле. То есть, о чем мы с тобой сейчас говорили. И получается, человек, например, из другого совершенно региона, за несколько тысяч километров от этого места приезжает, ну, например, весной, уже в квартиру, либо в дом, который ему подготовят люди, которые вот мечтают о соратниках, его там семьей поселят. Он будет заниматься делами общественными, притираться, получать профессиональные навыки. Ну, а к осени, когда цыплят придет время считать, станет понятно, что и как делать. Мало того, еще такой вариант от меня тоже прозвучал. А что, если нам, например, взять какой-то старый домик, который там стоит 1050, к примеру, да, вот, ну, вообще там такой, что жить можно в нем, ну, только вот в одной комнате. И быстро там каркасные 2-3 комнаты или 4 пристроить вокруг, как утепленные террасы, где можно поселить уже не одну семью, а, например, 2-3 семьи, такое сделать общежитие, где у каждого есть своя спальня, есть общий зал для сборки, есть общие крыши, где что-то можно обсуждать. Можно сделать отдельные входы, например, с этих террас, чтобы не ходить через центральную комнату. И сделать, например, там удобства какие-то, пристроить канализацию, умывальники, душ. В каркасном строительстве под одну крышу легковозводимые пристройки, они очень, ну, строятся быстро, просто. Здесь же не нужно стоить 100 квадратных метров для одной семьи, для спаленки. Здесь достаточно небольшая площадь. И в таком случае еще все получается дешевле. Тогда в складчину идет или покупка дома, либо аренда этого дома общественного, быстрая достройка самыми-самыми простыми материалами и так далее. То есть вариантов много. Как снимать отдельно, так и привести в состояние какое-то, поселиться двумя, тремя, четырьмя семьями на участке и совместно что-то делать. В общем, вариантов много. Стоит вопрос только в вас. Какой из них для вас подходит? Что вы готовы делать и как готовы себя проверять? Ну вот, пожалуй, какой итог я могу подвести. Ну, теперь давай как-то прощаться. Если что-то еще хочешь добавить, добавляй. Ну, наверное, уже тема раскрыта. Да, в конце вот этот домик, который ты упоминал, к которому пристраиваем, можно использовать как общежитие для новых семей, которые будут приезжать, когда уже ты здесь пожил и построил свои дома. То есть он все равно пойдет в пользу. Ну, основное мы рассказали. Будут вопросы, будут ответы, как говорится. Насим, разреши раскланяться. Благодарю тебе, Алексей. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил. Как всегда, тема очень важная. И надеюсь, что мы дали конкретные ответы в этот раз и особо не затягивали. Если у вас появились новые вопросы, новые предложения, вы хотите чем-то поделиться, и либо вы так уже пытаетесь сделать, но вот до этого что-то не получалось, а это помогло вам что-то осознать, пожалуйста, пишите. Мало того, если вы что-то создаете, и вот наша программа позволила в это ваше создание что-то включить, новое, какой-то новый элемент, который позволит двигаться дальше без затрат, тоже об этом пишите. Может быть, даже мы с вами разберем тему, где вы что-то делаете, и поможем даже, может быть, собрать людей под ваше дело. Но будем это уже отдельно обсуждать, рассматривать, чтобы не получилось так, что прозвали мы людей непонятно кому, непонятно куда. Так что такие сообщения тоже будем проверять. Ну что ж, друзья, благодарю всех за участие в нашей программе, потому что эта программа родилась из ваших сообщений. Благодарю всех, кто эту программу монтировал, кто ее создавал и кто выкладывал. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добры. Штурмовать далекое море. посылала нас страна.